Псалом 116. Аллилуйя! Хвалите Господа все народы, славьте Его все племена. Велика Его милость к нам, истина Господня вовеки. Аллилуйя!